Глава 25. Илья. 2 дня до выхода Карины на работу я как мантру повторял одну и ту же фразу. «Я справлюсь». И справился. Без ложного стеснения скажу, что сын у Карины просто чудесный. Парень не капризный, внимательный, понимающий, а главное, с Тимофеем можно договориться обо всем на свете. В тот день мы первым же делом уехали ко мне на работу, где малец наелся вкусных блинов, специально для него приготовленных. Там же, за уединенным столиком, я и рассказал Тимофею о наших планах на день. «У нас есть 2 часа, чтобы купить подходящие игры для ресторана». «Успеем!» — с набитым ртом отозвался Тимофей. «Мы мужчины, все успеем!» «Вот ж точно!» Карина, естественно, переживала, хоть виду и не показывала. Зато доверилась настолько, что не контролировала меня от и до, а мы с Тимофеем разошлись. Игры в ресторан были куплены сразу, пока на пробу 5 коробок с разным набором каких-то настольных карт. Мальчик предложил для детей купить бродилки и раскраски. Купили. Ну а потом мы увидели большой 2-этажный гараж для машин. «У тебя ведь много машинок?» — спросил, не отводя взгляда от витрины. 25 штук», — заметил Тимофей, стоя рядом со мной. «Им однозначно нужен гараж», — кивнул головой в сторону заинтересовавшей меня коробки. «Однозначно», — согласился ребенок. «Мама нас поругает», — уточнил, уже продвигаясь к выходу. «За то, что мы купили гараж и наведем порядок в комнате?» «Думаю, нет», — широко улыбнулся Тимофей, а я в шутку погрозил ему пальцем. «Хитрец!» Гараж мы, естественно, купили. И еще парочку машин, дабы пополнить коллекцию. Первым же делом заехали в ресторан, где без моего участия кипела работа. Отдали администратору то, что было приобретено для заведения, и поехали домой. В квартиру заходили, переглядываясь и прислушиваясь к тишине вокруг. «Ты иди в комнату», — сказал Тимофею, — «а я за инструментами на балкон». Так мы сначала разошлись по разным направлениям, чтобы совсем скоро собраться в одном месте и приступить к сбору гаража. За этим интересным занятием нас Карина и застала. «Только ничего не говори», — сразу же попросил, видя, какими глазами она на нас смотрит. «А я молчу», — парировала в ответ. «Мамочка!» — произнес счастливейший ребенок. «Смотри, где теперь у меня будут стоять машины, и больше на полу не будет бардака!» На эти слова Карина лишь закатила глаза к потолку и вышла из комнаты. Только когда послышался шум воды из ванной, мы с Тимофеем переглянулись и хлопнули друг другу по раскрытым ладоням. Конечно, после того, как девушка вернулась домой, я отбыл на работу. И до конца вечера окрылённый летал по залу, забегал в кухню, где снова и снова придумывал новые блюда. Варвара за мной спешила следом, записывая все в блокнот, который носила с собой, и тихо кидала в мою сторону задумчивые взгляды. «Чего молчишь?» — привычно нахмурил брови, оборачиваясь к ней. «Думаю, тоже влюбиться в кого-нибудь», — пробубнила в ответ и взгляд отвела. «Так влюбиться мало», — тоном лектора начал говорить я. «Тут важно, чтобы и в тебя были влюблены. А когда игра в одни ворота, то ничего толкового из этих чувств не выйдет. Наоборот, даже хуже может быть. Депрессия, апатия». «Я подумаю», — вздохнула девушка и снова уткнулась взглядом в блокнот. «Вот хорошая же, трудолюбивая, внимательная, даже симпатичная, только высокая, немного грубоватая и очень сильная. Ей бы подстать, кого найти». Или наоборот? Тут я, конечно, призадумался, пока не понял, что феей крестной работать не собираюсь. Мне бы со всем своим разобраться. С адвокатом, что ведет дело Карины, я и сам созваниваюсь, дабы свою дорогую вторую половинку не беспокоить. Он-то и советует горе отца лишить всех прав. Так и сказал, что через некоторое время в этой роли уже я буду ходить, так зачем мне конкурент? Я тут, конечно, был не согласен. Из Андрея конкурент никакой, а вот быть отцом... Я пока только прощупывал это направление, пристраивался к этой роли, понимая, что она очень ответственна и важна, особенно в жизни такого мальчика, как Тимофей. Он же ласковый очень, даже нежный, все время норовит обнять или поцеловать, даже когда с племянниками играл, то старался уходить от конфликта. После того, как новый рецепт был неожиданным образом составлен и даже продегустирован личным составом поваров, я со спокойной совестью побрел в кабинет, где застал бродящего из стороны в сторону Дениса. «Петрова, помнишь?» — сразу спросил он, как только переступил порог. «Еще бы!» — усмехнулся. «Конечно, помню». Когда-то на этого человека я работал, потом ушел в свободное плавание и вот до чего добрался. Петров Виктор Сергеевич тогда еще много мне горячих слов на прощание сказал. Удачи, естественно, не пожелал. «Хочет открыть недалеко от нас свое заведение», — вспылил Денис. «Видимо, метит в конкуренты». Почесал бороду и всерьез задумался о том, что пора начать действовать на опережение. «Мне нужно организовать мастер-класс, чтобы быть на слуху. Потом, конечно, когда Петров откроет свое заведение, немного переждать. К нему, естественно, первое время будет идти поток посетителей. Все новое всегда привлекает. Да только надолго в его стенах никто не задержится. Скажем, там состав поваров такой же примитивный, как и в том торговом центре. Всем заправляет его любимая жена, которая любит специи и соль. Понятно, что блюда все у нее выходят не очень вкусными, а порой совершенно непонятными, даже в рот взять невозможно. Раньше с этой крупной женщиной мы воевали под одной крышей, можно сказать, дрались на сковородках, отстаивая свою точку зрения. Я вот сдался и ушел. И не проиграл, хочу заметить». Сразу же потянулся к телефону и набрал Карину. «Привет», — вздохнул. «Не отвлекаю?» «Нет-нет», — послышался ответ. «Что-то случилось?» «Помнишь, ты говорила, что поможешь мне найти человека, который сошьет...» «Ни слова больше!» — прокричала Карина. «Перезвоню!» И первой сбросила вызов. Недоуменно посмотрел сначала на экран, потом перевел взгляд на Дениса, который стал подозрительно прихрюкивать. «Чего смеешься?» — недовольно спросил. Петров еще не понял, что проиграл уже по всем статьям. «Что верно, то верно». Еще через час мне на телефон начали сыпаться сообщения от Карины, и пока я открывал их, начал понимать, что моя женщина времени зря не теряла. Она присылала мне макеты будущих фартуков и колпаков. Все они оказались разного цвета и формы. Мне лишь нужно было выбрать и добавить логотип ресторана. За спиной сразу же крылья выросли. Довольно быстро, после небольшой консультации с Денисом, выбрал один из пяти вариантов и уже вслух произнес. «Женюсь!» Даже на ноги подскочил. «Такая женщина должна быть только у меня. Это ж надо, как взялась. Ты только подумай». Но Денис лишь улыбался, а глаза его чуть смеялись. Но видно же, он за меня был рад. Недолго думая, подхватил пальто, попрощался со всеми и поехал домой, где на пороге меня уже встречали. «Карин!» Скинул верхнюю одежду, потер друг о дружку холодные ладони, а потом обнял немного опешившую девушку. «Выходи за меня. Чего тянуть?» «Вот это поворот», — произнесла мама Тимофея и села на банкетку. Видимо, ноги ее не держали совсем. «Тороплюсь, да?» — растерянно уточнил. «Немного», — согласилась девушка. «Только я все же соглашусь». И облегчение накрыло с головой. Словами не передать, как я боялся услышать отказ, который бы, наверное, не пережил. «Только весной». Поспешно поставила меня на место девушка. «Зиму я не очень люблю». «Хорошо», — выдохнул. «Хорошо!» Сгреб ее на руки и прижал к себе, но ноги что-то до сих пор были немного вялые, так что устроился на то место, где до меня сидела Карина. «Ох, ну и денек». К нам прибежал Тимофей, который осмотрел нас с головы до ног и решил, что тоже хочет участвовать в этой куче. Так что почти сразу залез к матери на колени и умудрился обнять одной рукой ее, а второй меня. И мне так хорошо уже давно было. К разговору о свадьбе этим вечером мы не возвращались. На взгляды друг друга посылали красноречивые, а еще после выразительные на Тимофея, который по непонятным причинам то спать идти отказывался, то вцепился в Карину и не желал от нее отлипать. Мне кажется, он все чувствовал. Так что этот вечер я снова смотрел в потолок и думал о том, что моя вторая половина кровати будет занята еще не скоро. А дальше дни полетели с космической скоростью. Полным ходом пошла подготовка к созданию мастер-классов, мы много спорили над тем, чтобы назвать его как-то особенно, придумывали варианты оформления рекламного баннера, прорабатывали меню и отрабатывали на Тимофея и моих племянниках всю технологию работы. Очень удобно, кстати. Пока Карина на работе, ребенок помогал мне, рассказывал, что понравилось, а что нет. Так мы пришли к выводу, что стол для детей слишком высоковат. Пришлось заказывать небольшие лавки, на которые можно было вставать. Шить не только фартуки и колпаки, но и полотенца. А еще Карина предложила закупить рюкзачки детям или какие-то другие подарки на память. Так что работы было столько, что я позабыла о Петрове. Не очень зря. Он-то обо мне помнил.